Глава 31. Осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Филипп II Македонский. Македонский царь. 382-336 годы до нашей эры. В уничтожении Макото наша группа участия не принимала. Да и куда с нашими смешными уровнями лезть туда, где утерлись хай-левелы? Разве только геройски погибнуть, поставив под угрозу всю цель этого рейда? Пусть сами справляются, тем более, что приказ дебафа был именно таким. «Вам, нубам, там делать нечего». Именно эти слова он бросил после того, как рейд ввязался в бой. Несколько раз мне казалось, что рейд вайпнется. Настолько эффектными были атаки Макото, который выпиливал танков одного за другим, добавляя работы пристам. И вот-вот грозя добраться к дамагерам. На устранение танкового монстра уходило один, реже два удара. Вообще, у меня создавалось впечатление, что цифры врут. И это уже не 101 левел. Как будто за то короткое время, что мы отсутствовали, скат значительно вырос в уровнях. Уверенности в этом прибавляло и то, что сейчас эта информация была скрыта. Танки, выстроившись клином, выставили на острие игроков наиболее высоких уровней, которые, держа агро на себе, не позволяли взбесившемуся монстру прорваться к лекарям. Если это случится, у рейда не останется шансов. Вместе с хилерами за спинами танков прятались и маги, которые и наносили основной урон. У рейд-лидера наконец-то вышло упорядочить всю эту толпу, которая отошла ровно на то расстояние, чтобы исключить атаки Макото из-под земли. Все-таки монстр не мог перемещаться нигде, кроме камня, чем грамотно воспользовался потрошитель, оттянув всех, кроме танков, от каменного озера. «Похоже, что у варлоков большие проблемы». Слова гнома прозвучали как приговор для варлоков. Как оказалось, отсутствие связи не единственный подвох, который преподнесло коварное ущелье. Вместе со связью варлоки, они же демонологи, лишились возможности призыва личных демонов-помощников. Та же самая неприятность постигла и хантов, которые раз за разом, пытаясь призвать своих питомцев, устроили поначалу настоящую панику. Да и как тут не устроить, когда основная мощь охотников заключается как раз в их питомце, который, принимая урон, дает возможность его владельцу наносить урон ответный. Без пета хант просто ловкая тряпка, умеющая пользоваться луком. Вот и оставалось только надеяться на отряд танков, которым в этой битве досталась самая ответственная и тяжелая роль. Единственной группировкой, которую совсем не беспокоило сложившееся положение, оказалось братство наказующей длани, принявшее в противостоянии монстру самое непосредственное участие. Мы только удивленно переглянулись, когда вместо того, чтобы выжидать, как это сделали мы, они поставили групповой энергощит, купол полностью прикрыл наказующих, которые, шаг за шагом наступая в сторону Макото, поливали монстра атакующими заклинаниями. Когда наказующие уперли в спину танком, тем ничего не оставалось делать, кроме как образовать узкий проход, в котором и расположились послушники. Срывающиеся с их рук короткие лучи света не были похожи на обычные фаерболы. Похоже, что мне воочию довелось увидеть пресловутую магию света. Тулиан, командующий послушниками, оказался на самом острие атаки ската. Его маленькая фигурка, воздев руки к небу, будто держала энергощит, постоянно проминавшийся под ужасающими ударами Макото. «Внимание! Следующая фаза!» Непонятно, то ли у потрошителя настолько луженая глотка, что его команды были слышны отчетливо, или это какое-то умение, усиливающее голос. Макот резко разорвал дистанцию, уходя от ударов наказующих, и, взмахнув волнообразными плавниками, пустил волну воздуха, от которой передний ряд игроков и NPC буквально протянуло на несколько метров назад. Мне удалось заметить и то, что не все удержались на ногах. Напади скат сейчас, когда строй распался, и все. Но вместо этого монстр воспарил еще выше, поднявшись над землей еще метров на 5, и открыл пасть. Упав на колени, я изо всех сил сжал руками уши, но даже это не помогло. Казалось, что этот яростный визг выжжет в моем мозге дырочку. Меня затрясло, кажется, я тоже орал. Только бы эта пытка прекратилась. По рукам потекло что-то горячее. Когда Макот прекратил, рейд представлял собой печальнейшее зрелище. Игроки валялись в повалку там, где их настиг акустический удар. «Лучше бы я сдох», – прохрипел Димон, сплевывая на землю кровь, продолжая стоять на четвереньках. «Это что за лока такая? «Как такое возможно?» Я вытер тыльной стороной выступившие слезы. «Слезы? Что?» «Ах, похоже, что проблемы у всех нас!» В горле першило. Все-таки я орал. «Почему так больно?» Чак рубила крупная дрожь. «У меня чувствительность стоит на четверть. Какого, спрашиваю, хера здесь творится?» Последнюю фразу она орала, захлебываясь слезами. У меня перед глазами плыло. «Какие к демонам слезы? Это что, опять повторилось? Снова как в первый раз?» Торопливо открыв панель интерфейса, с облегчением констатировал, что кнопка логаута осталась активна. «Берегись! За!» Истошный крик внезапно прервался влажным хлюпанием. И новым криком, в котором было столько ужаса, что меня, невзирая на слабость, буквально подкинуло с земли. «Атака сзади!» «Нам жопа!» — у Варуана сдали нервы. «Нам жопа! Нам!» «Заткни рот!» — взревел утрамбовщик. «Подъем, мать твою!» Он с силой пнул вампира. Кажется, помогло. «Сопли подобрал!» Мне как никогда захотелось сжать кнопку логаута, поскольку от увиденного пробрало не только нас. Видимо, акустический удар Макота являлся одновременно призывом помощников. Иначе как объяснить появление его точных копий только в гораздо уменьшенном варианте в количестве 5 особей? «Отряды Гермес, Делегат, Камрад, Опиум и Напалм, к бою! Ады на вас!» – проорал незнакомый голос. «Танки, держим позиции! Вары, все доты, что есть на рейд босса! Бой, сукины дети, кто вздумает ливнуть? Выгоню с клана нахрен!» «Медоед включился», – резюмировал утрамбовщик. «Толковый мужик». «Ты его знаешь, что ли?» – удивился я. «Ну, так, слышал», – уклончиво ответил он. Больше я ничего спросить не успел, поскольку утрамбовщик резко выхватил щит, проорав. «Бой!» До монстра оставалось 10 метров, когда в руках Димона появился лук, из которого он выпустил стрелу, мгновенно переключив внимание мини-макота на нас. Вперед выбрался гном, который с решительным выражением лица упер щит в бок, приготовившись принять на себя первый удар. «Чакра, девочка моя, не спи!» – проворчал утрамбовщик, прищурив глаза и наблюдая за вытирающей слезы валькирии. Быстрый осмотр своего отряда подтвердил, что все настроены решительно и более-менее собраны. Даже Варуан, которого гном угостил пинком, сейчас сжал до бела рукояти своих кинжалов и, судя по решительному виду, был готов действовать. Сзади раздавались уверенные команды медоеда, но для нас они уже шли фоном. Если хай-левелы не справятся с Макотом, тогда нам уже ничего не поможет. Младший собрат каменного ската стелился над землей и под землю уходить не собирался. Подлетев к гному, скат ударил хвостом, приблизительно метя в район коленей. Но утрамбовщик вовремя среагировал, успев даже зацепить ада молотом, отчего тот слегка замедлился. «Не понравилось, уродец!» – осклабился гном, крутанув залихватским молотом. «Иди сюда, чучело! Я тебя еще разок приголублю!» Чакра попыталась выскочить, чтобы закрепить успех, но гном так рыкнул на нее, что валькирия мгновенно все поняла и больше самовольничать не пыталась. Поляне пришлось орудовать кровавыми хлыстами, заняв позицию на правом фланге, чтобы случайно не зацепить наших танков. Попробовав пару раз проткнуть чересчур прыткую зверюгу каменным шипом, травница с сожалением констатировала, что магия земли монстру нипочем. При соприкосновении со скатом каменные иглы просто ломались, превращаясь в обычный песок и рассыпаясь, не нанося никакого вреда. От магии воздуха пришлось отказаться по той же причине. Вспышка. Сумеречный двойник. Боевой транс. Костанув перед рожей монстра вспышку, я попросту раздвоился, осыпая ударами плоское тело, уворачиваясь от скользкого хвоста с жалом на конце. Варуан от меня не отставал, то пропадая в инвизе, то выныривая, чтобы снова ткнуть ската, раствориться. Очень жаль, что у моего клона урон проходил только половинчатый, а не полный. Что примечательно, в описании умения не говорилось о том, каким он будет, когда прокачаешь сумеречного близнеца до последней ступени развития. По-видимому, ад особыми умениями не обладал, за исключением скорости передвижения, что позволяло ему ускользать от трети наших ударов. Крепкая тушка с непомерным количеством жизней, простые удары хвостом, до умения на 2 секунды вешающее на случайного члена отряда дебаф оглушения. После первого же случая, когда прилетела Чакри, а сама валькирия застыла в ступоре, гном вовремя успел прикрыть ее щитом, так как скат тут же метнулся к девушке, намереваясь закончить начатое. На происходящее вокруг мы не отвлекались, полностью сосредоточившись на своем мини-макоте. Когда в последний раз Скат, проревев что-то типа «Я вас ненавижу», благополучно представился, все выдохнули с облегчением, кроме гнома, которому прилетел напоследок удар хвостом от умирающего моба. «Даже сдохнуть нормально не может», поморщился гном, прихрамывая на одну ногу. Лиэль по моей настоятельной просьбе в убиении монстра участия не принимала, чем была очень недовольна, всем видом показывая свое отношение к моему приказу, но промолчала, что само по себе было удивительно. Макот умирал. Пока мы дрались с его адом, ситуация на поле боя кардинально изменилась. Как потом выяснилось, из пяти групп, которым достались мини-скаты, мы со своим закончили последними, но на помощь нам никто не пришел, предпочтя сразу присоединиться к атаке на рейд босса, почти уработав его общими усилиями рейда. Грозный каменный скат сейчас представлял из себя плачевное зрелище. Лишившись половины хвоста и одного из мощных грудных плавников, он заметно просел в скорости, время от времени издавая тревожный рев, уже не приносивший того эффекта, что был поначалу. «Знаете, мне почему-то его сейчас жалко». Услышав фразу чакры, не стал признаваться, что у меня сейчас схожие чувства. Уж больно плачевным был его вид. Похоже, ады миньоны были последней фазой стражи обители, и после их уничтожения он потерял значительную часть своих сил, что позволило рейду справиться с ним. «Всем отрядам максимальный ап на цель! Еще немного!» – раздался усиленный голос медоеда. Ответом ему был дружный рев сотен глоток, почувствовавших свою силу игроков. «Конечно, теперь вы не разбегаетесь в ужасе, храбрецы. Теперь Макота можно и ногами запинать». От увиденного мне почему-то стало противно. Возникло стойкое понимание, что это были не ады. «Собрались». Мурос командовал я отряду. «Все целы». «Да что нам будет с...» Попытался преувеличенно бодро воскликнуть Варуан, но отчего-то замялся и конца фразы я не услышал. Не выдержав моего взгляда, вампир отвернулся, начав проверять на себе экипировку. «Минута времени на приведение себя в порядок». Я подозвал к себе мнущегося Яхиля и кивнул на сверток, оставшийся на месте гибели миньона Макота. «Лут забери, пригодится». Если честно, предпочел бы его бросить валяться здесь, но, боюсь, меня не поймут. Убрав мечи в инвентарь, я посмотрел на рассыпавшуюся искрами тушу Макота, вокруг которой сгрудились хай-левелы. Путь ко входу в обитель скорби был свободен.